Велимир терпеть не мог выбираться в центр города в разгар дня. Кишащие людьми улицы напоминали муравейники, а насекомых Велимир не переносил с детства. Ему тут же делалось не по себе, особенно в жару, когда дыхание сдавливало духота, а от потных горожан не было спасения. «Нет уж», — думал Велимир в такие моменты, — «лучше окоченеть от холода в лютую зиму, лишившись шинели, чем задохнуться в летнюю жару, когда все самые удачливые, блаженные люди разъехались по загородным имениям». Гранд-губернатору такой роскоши не полагалось. И самое обидное — так было, что до явления богов, что сейчас. Всемогущие сущности с этим ничего поделать то ли не могли, то ли не хотели. После недавнего дождя на улице даже похолодало, воздух расцветал душистой сиренью. Но Велимир все равно хотел плеваться. Люди-то никуда не делись. И ладно бы среди них не было попрошаек, но они были. Хуже того, чувствовали гранд-губернатора за версту, как и дворовые мальчишки, пытавшиеся впихнуть то газету, то амулет. До последнего Велимир хотел отправить Парсонса в лавку. Врач бы точно ничего не перепутал. В итоге Велимир ограничился его консультацией и, собравшись с духом, пошел сам. Боялся, что иначе все перевернется с ног на голову. А сейчас он не желал никаких сюрпризов, даже приятных. Хотелось спокойного, выверенного течения жизни. Лакеям он и так никогда не доверял, так что не послал бы. Парсонс все сделал бы качественно, но все же стоило перестраховаться. Доходные дома сменялись небольшими частными лавочками всех мастей, от продающих ушепти, саркофаги и все для блаженного захоронения, до торгующих апельсинами, спасибо Елисееву, что заразил буржуа своим примером. Рекламу большинства магазинчиков Велимир видел в газете так часто, что готов был поклясться, на глазах давно натерта мозоль. Он многое ценил в издателе «Северной пчелы» Фаддея Булгарине и понимал, что без рекламы никуда. Но давать ее в таких запредельных количествах — это даже Велимиру казалось слишком. Нужный магазинчик на Невском проспекте нашелся достаточно быстро. Вывеска завлекала. Не успел Велимир подняться на крыльцо, как его схватили за ногу, и он еле удержался, чтобы не вскрикнуть. «Боги!» «Ну, конечно, разве могло быть иначе?» «Мил человек!» Нищий вытянул вперед перевернутую кепку. Велимир нахмурился. Такие вышли из моды лет 5 назад. «Помоги рублем, а!» Как обычно, Велимир не церемонился, вырвал ногу и пнул незнакомца раз другой, шикнув. «Тебе что, не учили, как разговаривать с губернатором твоего города?» «Так это перед богами все равны? Или уже нет?» «Некоторые равнее», — выдал Велимир и, пнув попрошайку еще раз, чтобы наверняка, вошел в магазинчик. Провозился там недолго. Всегда считал быстрое обслуживание негласной гранд-губернаторской привилегией и вышел в чудесном настроении, неся в карманах 2 пакетика с синеватым порошком. Глубоко вдохнул. Город больше не казался таким отвратительным. Вот что значит дело, первая его часть сделана. Тут Велимир почувствовал, что его снова дернули за ногу. Выругался, неохотно опустил взгляд, увидел того же попрошайку. «Но теперь-то рублем поможете, ваше благородие. Создать их хоть!» Терпение лопнуло. На этот раз Велимир ударил свободной ногой с такой силой, что попрошайка свалился с крыльца и застонал, схватившись за кровоточащий нос. Велимир, уходя, шепнул стонущему. «Тебе повезло, что скоро Пасха. Я милосерден». Обратно в кабинет он вернулся на экипаже. И даже без приключений, если не считать уже традиционную перепалку с извозчиком, правдами и неправдами пытавшимся выторговать лишнюю копейку. Иногда Велимир смягчался, но сегодня оказался беспрекословен. Спешил. На пороге его встретил Парсонс, как всегда спокойный, безмятежный и вездесущий. В руках врач держал серебряный поднос со стаканом. «Сэр», — ненавязчиво напомнил он, — «да помню, помню». Схватив стакан, Велимир сморщился и выпил залпом. Нахмурился, будто только что съел дюжину лимонов, даже закашлялся. «Не понимаю, как пищевое серебро может быть такой гадостью?» «С добавками, сэр». Велимир махнул рукой. «Ладно уж, чего не сделаешь ради цели». Достал из кармана два пакетика с синим порошком, показал Парсонсу. «Отлично, сэр», — одобрительно кивнул тот. «Все готово, сэр». «И что бы я без тебя делал?» — улыбнулся Велимир, положив пакетики на серебряный поднос. «Не знаю, сэр». Велимир знал Парсонса достаточно долго, но до сих пор зачастую не мог понять, шутит тот или нет. За это и любил его ненавязчивый юмор. Так на юмор не похожий. Пройдя столовую, они зашли в кабинет, закрыли дверь на ключ изнутри. Велимир посмотрел на заранее подготовленный для него стул и стоящий рядом на втором стуле металлический тазик с теплой водой. От поверхности поднимался еле заметный полупрозрачный пар. Парсонс поставил поднос на стол, натянул перчатки, взял два пакетика, высыпал их содержимое в таз и стал размешивать. Велимир отступил, снимая пиджак. Казалось, в комнате запахло ароматными восточными пряностями и дурманящей гвоздикой. Но тут же все это перебило едкое, жгущее глаза сера. Парсонс, не отвлекаясь, пояснил. «Мардума, сэр. Чернильные орешки, гвоздика и медный купорос. Старый восточный рецепт, сэр. Только сейчас с серным порошком для стойкости». «Боги, наш век действительно торгаш». Расстегнув верхние пуговицы рубашки, Велимир сел. Врач не спеша снял перчатки, накрыл его грудь простыней, как плащом, потом отошел за новыми чистыми перчатками. Велимир смотрел на лазуритовую жидкость в тазике. Глаза слезились все сильнее. «Готовы, сэр?» «Кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит», — прошептал он. Потом глубоко вздохнул. «Да, давай». Парсон, кивнув, опустил голову Велимира прямо в таз. Тот не успел опомниться, как врач вытащил его обратно, чуть помассировал волосы и сказал: «Готово, сэр». Парсонс передал Велимиру полотенце, тот вытер лицо, потом придется пару раз умыться с мылом, тщательно. С намокших волос стекала разведенная краска, оставляя на белой простыне лазуритовые пятна. Велимир попросил: «Парсонс, подай-ка зеркало». Врач вежливо передал его. Ручное, новомодное, в серебряной рамке и смыкавшихся соколиных крыльев, с иероглифами по контуру. Велимир вгляделся. Отражение не увидел. Мутное зеркало напоминало студень. Лишь где-то там, за стеклом, мелькали радужные искры. «Понятно. Саргон балуется», — вздохнул Велимир. Посмотрел в таз с лазуритовой водой. Искаженное и кривое, на него глядело собственное лицо. Даже в подкрашенной воде отчетливо было видно, что волосы окрасились в небесно-лазуритовый, как под сводами храмов святой египетской земли, цвет неба и изначальных вод, хаоса, породившего порядок. «Волосы его лазурит», — улыбнулся Велимир отражению. «Волосы мои лазурит».